Глава 12. Изменения. Ариман пробудился внезапно. На смену пустоте ощущений пришла боль и тошнота. Его глаза были открыты, но он ничего не видел. Колдун попытался поднять руки, чтобы коснуться лица, но они не шевельнулись. «Объект пришел в сознание», — произнес машинный голос, и он вздрогнул от неожиданности. Уши наполнились громким звоном, и Ариман сумел расслышать лязг и скрежет шестеренок. «Удалите дермальный слой», — сказал другой голос. Он принадлежал женщине. Ариман узнал ее резкий тон. «Начните с лица». «Кармента?» — спросил он. Что-то острое укололо его в лоб и опустилось до середины лица. «Да, Ариман». Он почувствовал, как что-то дернуло за кожу, и глаза ужалил яркий свет. Он моргнул, мгновение оставаясь незрячим, как и прежде. Затем мир начал приобретать размытые очертания и неразборчивые цвета. «Ты жив!» Колдун повернул голову. Он был без доспехов, прикован к вертикальной рампе в длинном зале, исчезавшем в черноте. Со свисающего над ним ворота лился свет. Стены и потолок были матово-красными, и по истертому металлическому полу тянулся узкий желоб. Ариман чувствовал запах антисептиков, машинного масла и примитивных, но сильных болеутоляющих. Рядом с ним стоял согбенный сервитор, изучавший его многочисленными зелеными линзами. Его грязно-белый халат, лохмотьями волочащийся по полу, был покрыт бурыми разводами. Сервитор снял с кожи Аримана целый дюйм ткани, похожей на бледный жир. Перед ним стояла Кармента. Ее покрытое трещинами лицо из красного лака было склонено на бок. Азику показалось, что она выглядела уставшей, но он не мог сказать, почему. «Ты пробыл без сознания 6 дней!» — сказала Кармента, отвечая на незаданный вопрос. — Получил обширные внутренние повреждения, переломы костей и ожоги, потерял много крови. Она шагнула вперед, и механодендритом взяла из пальцев бритв сервитора снятый слой кожи. Ариман заметил в мягкой ткани прожилки капилляров. — К счастью, твое тело исцелилось практически само. Слой синтетической кожи для того, чтобы не допустить рубцевания. Ты выглядел так, будто тебя сварили заживо. Ариман посмотрел за слепящий круг света. Он заметил металлические остовые ящики, гнезда с механическими руками под потолком, металлические цистерны, соединенные с вьющимися по полу трубами. «Значит, ты не только ремесленник, но и биологис?» — спросил он. «Когда-то баловалась. Это один из последних подобных сервиторов». «Очень полезный». «Едва ли. То немногое, что мне известно о твоем виде, только подтвердило, как мало я могу сделать. Твое спасение заключено в твоем же теле». Ариман кивнул. Должно быть, его раны оказались такими серьезными, что он впал в исцеляющую кому. Когда ощущения вернулись, колдун понял, что на полное восстановление ему потребуется еще какое-то время. Эфирные чувства также казались блеклыми и неповоротливыми, словно его разум накрыло смертельным туманом. Воспоминания о последних мгновениях боя на корабле походили на неразборчивые, смазанные пятна. Он тряхнул головой. Он жив, дитя Титана цел, и пока этого достаточно. «Где мы?» — поинтересовался он. «В глубоком космосе!» Кармента помолчала. «Нас крепко потрепало. Надеюсь, оно стоило того!» «Астреос жив!» — женщина кивнула. «Как и ты, он получил обширные физиологические травмы. Он все еще в коме, из которой ты только что вышел. Кадину повезло еще меньше. Я не уверена, что с ним произошло. И вообще, почему он до сих пор жив?» Размытые воспоминания Аримана резко приобрели отчетливость. В уставшие вены хлынул адреналин. Колдун ощутил, как в ответ взбугрились поврежденные мышцы. Азек вдруг осознал, что его конечности прикованы к металлическому каркасу. Его запястья и лодыжки удерживали толстые прорезиненные оковы. Силой мысли он заставил их со скрипом согнуться. Азек шагнул на пол. «Где он?» — прорычал Ариман. «Он без сознания, погружен в сангвинарный бак», — осторожно ответила Кармента. «Я не знаю, проснется ли он вообще». Колдун посмотрел на нее, и должно быть, нечто в его взгляде настолько потрясло ее, что ведьма шагнула назад, выставив перед собой руки и механодендриты. Ариман попытался успокоиться. «Изолируй его», — сказал он, — «перекрой всю связь с местом, где он находится, и отмени все протоколы доступа. Пусть все остается так до тех пор, пока я не увижу его». Кармента не сдвинулась с места. «Он представляет опасность для корабля, для всех нас». «Правда?» Будь у нее губы, Ариман не сомневался, она бы скривилась. «Калека без сознания, живущий лишь благодаря баку, представляет опасность? Думаешь, я не знаю, что ты держишь на корабле монстра? Существо, сотворенное твоим ручным зверьком, Маротом!» Она вперила в него взгляд. Ее бионические глаза лучились холодом. «Делай, как велено!» — отрезал он. Техноведьма дернулась и быстро отступила от него. «Она осталась человеком», — подумал колдун, — «сломленная и полубезумная из-за машины, которую хочет укротить, но она до сих пор чувствует и боится». Ариману потребовалось некоторое время, чтобы придумать уместный ответ. «Прости за случившееся, госпожа!» «Мой корабль! Ты едва не уничтожил мой корабль! А теперь говоришь, что Кадин опасен?» Ее голос дрожал, механодендриты нервно подрагивали. «Кое-где продолжаются пожары. Половина корабля превратилась в руины. Системы, орудия, двигатели. И все ради того, чтобы получить ответы». Ариман взглянул на нее в ответ. Когда-то он знал многих техножрецов и адептов механикум. С тех пор, как он попал в око, ему приходилось встречаться с теми, кто поддался варпу. Все они, как казалось Азеку, со временем становились холоднее, отчужденнее, все сильнее напоминая машины. Это была форма безумия, предполагал колдун, наваждение, в котором растворялось все. Но что касается Карменты, чем крепче она сливалась с кораблем, тем более раздробленными и примитивными становились ее эмоции, тем сильнее проявлялась человеческая часть, а то, что осталось, превращалось... во что? «Мы отыщем ресурсы, а возле ока есть места, где можно отремонтировать корабли, даже таких размеров». Женщина покачала головой. Странное сочетание механической точности и человеческой усталости. «Эгион мертв!» — бесцветным голосом сказала Кармента. И Ариман вдруг понял, что она имела в виду. Дитя Титана уже не выберется из пустоты. Он сможет прыгнуть в варп, но без навигатора корабль будет неуправляемым, способным только на короткие прыжки, после чего ему придется выходить обратно, в реальность. Они будут идти наугад, и даже самое маленькое путешествие займет вечность. Хуже того, они находились на границе ока ужаса, в регионе, который уже захлестывали нестабильные варп-феномены и штормы. Пусть они еще живы, но Кармента обречет всех на гибель, если попытается отправиться в путь. Для того, кто в некотором смысле еще оставался человеком, она держалась хорошо. «Как он умер?» — спросил Ариман после небольшой паузы. «Точно не знаю», — сказала Кармента, и в ее голосе появилась нотка, которую колдун не смог объяснить. «Быть может, это место сгубило его. Возможно, он умирал еще до прибытия к станции». Женщина отвернулась, покачав головой, и с лязгом шагнула к краю зала. «Мы сбежали, как только подобрали вас. Некоторые существа еще оставались на моем корпусе. Мне пришлось стряхнуть и сжечь их». Техноведьма остановилась, в ее голосе чувствовался гнев. «Я уничтожила некоторые части корпуса, причинила вред собственному кораблю. Эгиан кричал все время, что мы пробыли в варпе. Затем он просто замолчал, нас выбросило сюда, и он умер». Ариман посмотрел на Карменту, и та, прихрамывая, сделала еще шаг. Ее угольного цвета мантию пятнала подсохшая кровь, и Азек чувствовал, как при ходьбе нагреваются ее сервосистемы. Она что-то скрывала от него. Но колдун сдержался и не стал влезать в ее мысли. Он и так требовал от женщины слишком многого. «Где мы сейчас?» — спросил Ариман. Карманта не остановилась и даже не оглянулась. «Во время полета Эгион обезумел. Не знаю, как работают его собратья, но полагаю, что в конце он занимался не навигацией, а просто бежал в ужасе. Куда?» Карменто замерла и медленно обернулась к Ариману. В тусклом освещении трещины в ее маске походили на следы кровавых слез. «Домой, Ариман!» — сказала она. «Он хотел сбежать домой!» Ариман смотрел через бронехрустальный купол на кадийские врата. Мерцающие точечки, разбросанные по безбрежной черноте космоса, замаранной тошнотворными цветами. Конечно, вратами они были лишь в абстрактном смысле. Система, превращенная в крепость, охраняла единственный стабильный путь из Ока Ужаса в Империум. Существовали и другие пути в Ока, но все они были изменчивыми и опасными. Их было сложно отыскать, и они вполне могли погубить любого, кто все же нашел их. Любому крупному флоту, желавшему войти или покинуть Ока, сначала необходимо было миновать Кадию, так, по крайней мере, утверждалось. Планету, населенную миллионами солдат, опоясанную космическими твердынями, окруженную военными флотами. Любой, кто стремился прорваться мимо нее, должен был обладать либо невероятной мощью, либо же носить обличие друга. Вновь и вновь армии отступников пытались одолеть Кадию, но всякий раз терпели поражение. «Навстречу свету!» — мягко сказал стоявший подле него Астреос. Ариман бросил взгляд на Библиария. «Нет», — подумал он, — «уже не Библиария, а Калита, ученика, моего ученика». Астреос все еще носил одежду, в которую его облачили сервиторы, пока он спал и исцелялся. Его лицо и предплечья покрывали блестящие ожоговые шрамы. Растительность на голове исчезла. Каждый его вдох доносился вместе с хрустом и треском несросшихся костей. Ариман чувствовал отголоски стихающей боли в теле Астреоса всякий раз, когда смотрел на него. Они стояли под широким медно-кристаллическим куполом высоко на хребтовой части Дитя Титана. Под ними, в неровном звездном свете, сверкал настоящий корабельный лабиринт. Вдоль корпуса корабля тянулись черные раны, похожие на огромные следы от укусов. Кое-где из пробоин продолжали вытекать газ и жидкость. Газ превращался в туман, который висел над переборками и орудийными башнями, подобно дыму над горящим городом. Корабль уже много дней неподвижно стоял на месте. За это время успел очнуться Астреос. Карменто как могла починила корабль, и Ариман раздумывал, что делать дальше. Конечно, он знал, возможностей у них оставалось совсем немного, но это не делало их менее опасными или более приятными. Спустя некоторое время Астреос обернулся к Ариману. Навигатор бежал к единственному свету, который видел, и он привел его сюда, — произнес Астреас, влажно хрипя с каждым словом. Все рожденные в свете существа бегут к нему, когда напуганы. Лишь грызуны прячутся в норах. Ариман удивленно приподнял брови и посмотрел обратно на звезды. Астреаса тяготили мрачные думы с тех самых пор, как он пробудился из исцеляющей комы. Ариман улавливал блеклые и туманные мысли пару раз, когда изучал разум ученика. Поначалу Ариман принял их за фатализм. Ему казалось, что судьба двух его генетических братьев сломила дух Астреаса. Но это было не так. Он просто смирился, сдался перед чем-то холодным и темным внутри себя. «Я не был ближе к Империуму с тех пор, как предал его», — закончил вместо него Астреас. Ариман секунду молчал. Он ясно помнил каждый свой день. Но то, сколько времени миновало с тех пор, как он скрылся в Оке, ускользало от него. Времени как такового в Оке не существовало. Словно визуальный обман, оно изменялось в зависимости от того, где находился человек и как долго смотрел. «Да», — согласился он. «Что случилось на станции? Почему погиб мой брат?» «Он погиб, потому что я совершил ошибку. Всего одну?» Ариман выдержал взгляд Астреаса и кивнул. «Демон, которого я призвал, уже был скован чужой волей. Мой призыв вытянул его в реальный мир, но получить над ним контроль я не смог. Это была ловушка. Кто-то предугадал мои действия. Амон?» «Думаю, да, но врагов у меня хватает», — пожал плечами Ариман и повернулся, чтобы взглянуть на дитя Титана до самого его далекого носа. «Я хочу разбудить Кадина», — заявил Астреус. Ариман медленно вздохнул. Он знал, что это случится. Неизбежные шаги, которые ему следовало предпринять, чтобы идти дальше. Эзек мог приказать бросить Кадина в плазменную топку, а пепел рассеять в пустоте. «Это было бы неразумно», — через минуту отозвался колдун. «Неразумно было бы отказать», — сказал Астреус. Его голос оставался спокойным, но мысли рычали от гнева. «Ты обещал спасение для Кадара, но лишь отнял у меня еще одного брата». Затем эмоции исчезли, и мысли Астреуса скрылись за знакомым гулом экранированного разума. «Он быстро учится», — подумал Ариман. Колдун посмотрел на ученика. Его лицо оставалось спокойным, эмоции сдержанными и спрятанными под слоями подсознательных барьеров. Он мог уничтожить Астреаса и сжечь Кадина, даже не дав тому проснуться. Он мог поступить так, но тем самым потерять немногих обретенных союзников. «Необходимость — матери ошибки!» «Хорошо», — сказал Ариман. Секунду Астреас смотрел на него, а потом кивнул. «Когда он проснется, мы пойдем за тобой, и ты выполнишь свое обещание!» Ариман криво усмехнулся. «Это новая клятва?» Астреас поджал губы. «Если ты того хочешь!» Он остановился и бросил взгляд на далекий огонек Кадии. «Ты ведь хочешь продолжить? После всего случившегося ты собираешься найти Амона?» «Да», — ответил Ариман, — «демон показал, как найти его». «Ты веришь в то, что тебе показали? Пусть даже Амон исковал его для службы себе?» Астреас покачал головой. «Ему не воспрещали показывать, где находится Амон». «Ты не думал, что Амон этого и добивался? Ловушка внутри ловушки, чтобы заманить тебя?» Ариман не ответил, он уже размышлял над тем, что сведения демона могли быть ловушкой или ложью, или и тем, и другим. Но отступать было поздно, он должен узнать. Астреас снова покачал головой, но теперь в движении чувствовалось усталое смирение. Как ты последуешь по этому пути? Нас осталось четверо, а еще корабль без проводника. У нас есть проводник, сказал Ариман. Некоторое время нас могу вести я. Куда? Ариман посмотрел туда, где посреди безмятежной ночи мерцала Кадия. Туда, где мы похитим навигатора.